Опять не узнала, опять не сказала, опять наказать сумела себя. Зачем непонятно и неадекватно, уже в сотый раз повел ты себя. И вот все сначала, и вот опять, как всегда. Тебе места мало, такая вот ерунда. Под двумя разными одеялами снятся разные сны. Под двумя разными одеялами засыпаем я и ты. Двумя разными одеялами прячем друг от друга себя. Под двумя разными одеялами просыпаемся, не любя. Неприятно, опять непонятно, опять мы с тобой, как брат и сестра. Забыть я хотела, увы, не сумела, и вот снова мы с тобой до утра. Вроде бы вместе, ну а вроде бы врозь. Тебе места мало, и все опять не всерьез. Под двумя разными одеялами снятся разные сны.